Глава вторая. Святыни Логров. Вначале он услышал гул мотора и почувствовал легкий запах бензина. Болела голова, кисти, стиснутые наручниками, затекли и ныли. Степа понял, что сидит на заднем сиденье авто, стиснутые с двух боков, лишенные всякой возможности к сопротивлению. Ноги, правда, были свободны, но в данном положении они годились лишь на то, чтобы наступить кому-либо из похитителей на мозоль. «Поручик, он жив?» «К сожалению, эти большевистские паскуды живучи, словно кошки. И все-таки проверьте пульс». Говорили, естественно, не на французском, а на самом обыкновенном русском языке, и Косухин горько пожалел, что напрочь потерял столь необходимую бойцу мировой революции классовую бдительность. Чья-то рука легко сжала запястье. «Как у младенца, господин капитан?» «По-моему, он уже пришел в себя», — уверенно предположил третий голос. «Взгляните, господа, веки дергаются. Господин чекист, можете не притворяться». Косухин никак не реагировал, и кто-то сильно ударил его по лицу. «Прекратите, поручик!» Голос внезапно стал злым и резким. «Не смейте бить пленного!» Играть в прятки было бессмысленно, и Степа открыл глаза. Он не ошибся, его везли в том самом черном автомобиле. Шторки на окнах салона оказались опущены, но сквозь переднее стекло можно было увидеть освещенную фарами дорогу, вдоль которой мелькали выхваченные неровным светом силуэты деревьев. «Очухались, ваше комиссарское превосходительство?» — спросил поручик, сидевший, как выяснилось, слева. Он был молод, даже моложе Степы, но юное лицо пересекал глубокий рваный рубец. Косухин решил не отвечать. «Ничего, у генерала разговорится», — заметил тот, что был за рулем. «Господин капитан, разрешите мне его лично ликвидировать? Должок имеется». «Это не ко мне, Сергей», — отозвался капитан, сидевший справа. «Никогда не занимался ликвидацией». «Тогда выдадим этому типу револьвер и устроим техасскую дуэль», — предложил тот, кто сидел рядом с шофером. «Извините, Виктор, это ваше чистоплюйство!» Разговор был не из веселых, но Степа заставил себя думать о другом. Эта четверка — явные беляки, видать, еще совсем недавно воевавшие против трудового народа где-нибудь на Дону или за Байкалом, и действуют они не без подсказки господина Карла Берга. Все становилось на свои места. Косухин вспомнил полный страха взгляд Наташи. Она знала, потому и пыталась намекнуть по поводу офицеров. Авто резко свернуло в лес, прокатилось сотню метров по узкой просеке и выехало на поляну. Блеснул свет фар, еще один автомобиль стоял неподалеку. «Аскольд Феоктистович ждет», — констатировал капитан. «Поспешим». Степа мельком обратил внимание на столь редкое имя-отчество. Оно показалось знакомым, но соображать было некогда. Косухина вытащили из машины и повели навстречу выходившему из другого автомобиля высокому, худому, совершенно лысому старику. Впрочем, разглядеть внешность генерала было трудно, мешал свет горящих фар, бивший прямо в глаза. «Вижу», — резкий сухой голос оборвал начавшего было докладывать капитана. «Вы уверены, что не ошиблись?» «Его документы, ваше превосходительство», — офицер передал Степин паспорт старику. Тот, не читая, сунул выданную в Бомбее липу в карман. «Времени мало, господа. Мешок и веревки захватили?» «Так точно!» «Вероятно, захватили не только мешок и веревки, но и несколько кирпичей. А может, таковые имелись поблизости, дабы надежно упокоить Степу на дне ближайшей речки?» «Что он говорил?» Вопрос был задан небрежно, явно для проформы. «Ничего, ваше превосходительство!» «То есть?» Генерал, уже готовившийся входить, резко обернулся. «Капитан, вы уверены, что не отправите на тот свет случайного прохожего?» «Да русский он!» — вмешался поручик с нетерпением, переминавшийся с ноги на ногу. «Я этих комиссаришек за версту чую!» Генерал подошел поближе и взглянул Степе в лицо. Косухин не преминул усмехнуться, но усмешка тут же погасла. Тот, кто смотрел на него, внезапно показался знакомым. Степа видел лысого генерала впервые, но голос, холодные серые глаза, даже брезгливая гримаса. «Господин чекист, Мои люди не ошиблись?» Генерал тоже чил комиссаров. «Если не за версту, то за два шага все непременно». «Ошиблись», — буркнул Косухин. «Чрезвычайной комиссии не состоял». И, решив, что это может звучать как просьба о пощаде, поспешил добавить: «А вот теперь жалею». Генерал усмехнулся, и в голове у Степы словно блеснула молния. «Как же он мог забыть? Аскольд Феоктистович! Аскольд Феоктистович Багарас!» «Хорошо», — кивнул старик. «Можете приступать, господа». «А погодь, превосходительство!» Косухин вновь застался улыбнуться. «А как же это? Последнее желание?» «Резонно», — кивнул генерал. «Как обычно, папируску. Или желаете интернационал исполнить?» Степа проигнорировал и тон, и содержание сказанного. «Если это действительно Багарас-старший...» «Вы, Аскольд Феоктистович, когда Семена увидите, то расскажите ему, как меня Чердынь-Калуга кончали. Ему интересно будет». «Что?» Глаза генерала сузились, и Косухин понял, что не ошибся. «Что вы сказали, молодой человек?» «А вы плохо слышите?» «Могу повторить». «Не дерзите!» Генерал подошел совсем близко, голос упал почти до шепота. «Что ты, комиссарская шкура, знаешь о моем сыне?» «А вам-то что?» Косухин пожал плечами. «Просто расскажите Семену. Он ведь все-таки руководитель проекта». Генерал отшатнулся. «Кого вы мне привезли, господа? Дайте его документы». «Они у вас, ваши...» «Ах, да». Багарас-старший вынул из кармана Степин паспорт. Кто-то из офицеров поспешил включить фонарик. «Косухин Степан Иванович. Дворянин. Русское консульство в Бомбее». «Косухин? Постойте!» Генерал несколько секунд о чем-то думал, затем вновь поглядел на Степу. На этот раз на его лице было заметно крайнее удивление. «Степан Иванович Косухин? Господин Косухин, какое вы имеете отношение к полковнику Лебедеву?» «А у нас отчество одинаковое», — буркнул Степа. «Я бы просил вас отвечать серьезно». «А я что, не серьезно? Я-то вас сразу узнал. Больно на Семена похоже. А если вы действительно занимались мономахом...» «Молчите», — резко прервал его Багарас и обернулся. «Снимите наручники, господа, и оставьте нас вдвоем». Через минуту руки Косухина были свободны. Офицеры отошли к машине. Степа с генералом остались посреди поляны. «С ума сошли, молодой человек! Название программы остается секретным!» «Ну да, конечно», — хмыкнул, не удержавшись, Косухин. «Владимир беспокоится». «Вы о телеграмме знаете?» «Да, господин Берг совершил непростительную ошибку, но это не освобождает нас от соблюдения тайны». Он замолчал, а затем полез в карман за папиросой. Генерал, как оказалось, курил те самые черные галуаз, которые Степа уже успел распробовать. «А мне можно?» — не удержался он. «Курить после всего пережитого хотелось до невозможности». «Прошу вас, молодой человек». «Итак, насколько я понял, вы младший брат господина Лебедева. И если я не ошибаюсь, были в Индии вместе с госпожой Берг?» «Не ошибаетесь». «Странно. Вашей фамилии нет в списках допуска». «Впрочем, сейчас это не важно. Господин Косухин, что вы знаете о Семене?» Вопрос был поставлен слишком широко. Степа брякнул наобум. «У Семена Аскольдовича очки с обыкновенными стеклышками, и он здорово аэропланы умеет водить». На лице Багараза вновь мелькнула усмешка. На этот раз не ироничная, а обыкновенная. Добрая, немного растерянная. «Да, вы правы. Но я имел в виду другое. Семен жив?» Тут уже растерялся Степа. Жив ли улетевший куда-то в эфир Багарас-младший, он и сам был не прочь узнать. «Когда я видел его в последний раз, Семен был жив-здоров. Вы видели его в Омске или в Иркутске?» «Да не только там». Приходилось подбирать слова, дабы не проговориться о том, как он в действительности познакомился с генеральским сыном. «Мы... на Челкеле виделись». «Что?» — изумился генерал. «Но ведь полигон взорван, и запуск не состоялся. Насколько мне известно, Семен даже не добрался туда». Степа лишь головой покачал. Похоже, Карл Берг не только ему не спешил сообщать правду. «Мономах взлетел, Аскольд Феоктистович. Ваш сын улетел на нем вместе с Колей, с полковником Лебедевым. Насколько я знаю, они вышли на эту... орбиту, тихо поскал Багарас. Вы сами видели запуск? Да, видел. Перед глазами вновь стала холодная зимняя степь и окутанная дымом серебристая стрела, медленно поднимавшаяся вверх в облаках белого пара. «Не понимаю», — негромко проговорил генерал. «Не понимаю». «А вы у господина Берга спросите», — осмелел Степа. «Я вот Черденька Луга попробовал». «Берг», — повторил генерал. «Он позвонил мне и сообщил, что в Париж прибыл агент ВЧК, который собирает информацию о Мономахе. Велел устранить его, то есть вас, немедленно. Но он ведь знал, кто вы?» Косухин даже не стал отвечать. «Да», — решительно кивнул Багарас, — «это уже мое дело. А вам, господин Косухин, приношу глубочайшие извинения. Надеюсь, мои офицеры не были с вами излишне навязчивы». «В самый раз, господин генерал». Перспектива близкого знакомства с заранее припасенным мешком начала отодвигаться, и Степа решился. В конце концов, Багарас-старший показался ему ничуть не глупее своего отпрыска. «Только, Аскольд Феоктистович, господин Берг не очень ошибся. Я, правда, в ВЧК не состою, но я действительно красный». «Что?» — в серых глазах сверкнуло изумление. «Вы? Брат полковника Лебедева? Но тогда что вы делали на Челкеле?» «Я был комиссаром Челкеля». Слово было сказано. Осталось ожидать, не переоценил ли он старшего Багараза. «Комиссар эфирного полигона». Генерал покачал головой. «Вы хотите сказать, что красные большевики помогали запустить Мономах?» Косухину очень хотелось рубануть «а как же?», но он предпочел все рассказать правду. «Не красные, я помогал». Вышло несколько нескромно, но Багарас не стал уточнять. «Хорошо, а теперь очень коротко. Когда, что, как?» Очень коротко затянулось минут на 10. Генерал слушал молча, время от времени кивая. «Ясно», — заключил он. «А потом с Натальей Федоровной приключается эта странная болезнь. Ее дядя уверяет, что пуск сорван, а все участники операции пропали без вести». «Да, а что с господином Казимбеком?» «Погиб», — коротко ответил Косухин. Перед глазами вновь встал дом на Трегубовской и ровная шеренга бойцов с голубыми свастиками на шапках. «Жаль, Георгия, а вы не встречали господина Семирадского?» «Убили его. О смерти Глеба Иннокентьевича говорить особенно не хотелось». «Упокой, Господи!» — генерал медленно перекрестился. «Мы познакомились с Глебом еще когда он был студентом, а я юнкером. О генерале Ирмане не спрашиваю, мне уже сообщили». «Да, мы их заплатили очень дорого». «Постойте, Степан Иванович, но если корабль стартовал, почему не выходит на связь Тускула?» Степа промолчал, отвечать было нечего. «Мы отвезем вас обратно», — генерал жестом указал на авто. «Вы где квартируете?» «Я...» — Косухин замялся. «Говорить о Валюженичи не хотелось. У одного знакомого, студента». «Студента? Постойте», — генерал хмыкнул. «А его часом не Валюженич зовут? Американский поляк, археолог, учится в Сорбонне, недавно приехал из Индии. Интересно выходит, Степан Иванович». Берг сообщил, что этот студент — американский разведчик, который собирается чуть ли не завербовать Наталью Федоровну. «Ладно, сделаем так. Я отвезу вас к Валюженичу, а Бергу сообщу, что вы ликвидированы. Завтра рано утром вы и господин Валюженич должны уехать из Парижа дня на 3, а там посмотрим».